Глава 18. Самолет улетал в Нью-Йорк в среду, в половине 11 вечера. Народу в Шереметьево-2 было довольно много, но Света сразу заметила Полянскую у одного из столиков перед выходом в зал отлета. Лена заполняла таможенную декларацию. Кротов стоял рядом и напряженно всматривался в толпу. «Успокойся, дружок», — усмехнулась про себя Света. «Здесь безопасно. Все начнется там, в городе-герое Нью-Йорке». Несколько длинных очередей к будкам пограничного контроля постепенно таяли. Посадку объявили уже трижды. Кротов отдал Лене ее легкий рюкзачок, потом как-то неловко пожал руку. «Тоже мне, товарищ», — прокомментировала про себя Света. «Даме руку целуют, а не пожимают. Ну давай, решайся, долдон милицейский». Но Кротов так и не решился. Лена уже стояла в кабинке перед пограничником между хитрыми зеркалами. Пограничник раскрыл ее паспорт. Посадка заканчивалась, и вдруг Сергей бросился через ограждение к кабинке. «Вы куда?» — вскричал пограничник, но ответа не услышал. Между хитрыми зеркалами пограничного контроля стояли далеко не юные мужчина и женщина и самозабвенно целовались. «Граждане, вы что, спятили?» — продолжал орать пограничник. «Мужчина, выйдите вон отсюда! Женщина, вы на самолет опоздаете!» «Простите, пожалуйста», — оторвавшись, наконец, друг от друга, хором ответили они. «Ну вы даете, ребята!» — весело засмеялась про себя Света. Кротов, не оглядываясь, быстро пошел к выходу. Сердце его колотилось. Садясь в машину, он все еще чувствовал нежный вкус прохладных Лениных губ. Лена упала в мягкое кресло Боинга и закрыла глаза. «Какие у него щекотные усы!» — подумала она. «Как все странно и неожиданно!» «Значит, ей не послышалось тогда на Шмитовском, как он ответил на чей-то вопрос. Это твоя женщина?» «Моя, конечно». Что-то с самого начала произошло между ними такое, чего не было у нее ни с кем и никогда. В 20 лет любая влюбленность может показаться главной и единственной в жизни. В 35 ошибаться уже нельзя. Во-первых, стыдно. Во-вторых, почти не остается времени, чтобы исправить ошибку. Как же получилось, что этот усатый подполковник, с которым они знакомы меньше недели, вдруг стал для нее единственным близким человеком? «Получилось, и все», — ответила себе Лена. «Лучше бы я встретила его раньше. Но спасибо, что вообще встретила». 3 дня после того ужасного утра она прожила в чистой, спокойной квартире Кротова. Печатала на его старенькой Олимпии перевод рассказа, который он сам потом отвез в редакцию и сам забрал у секретарши Кати ее билеты. Он обращался с ней, как с малым ребенком, старался угадать, что она любит из еды, приходил домой с полными сумками продуктов и вечером к плите ее не подпускал. Лена знала, что с женой он развелся год назад и детей нет. Но должна же быть какая-нибудь женщина. Наверняка кто-то приходит ночевать к 40-летнему холостяку. Каждый раз, когда его не было дома, она вздрагивала от телефонных звонков. Вдруг, если она возьмет трубку, потом ему придется перед кем-то оправдываться и объяснять, что за женщина живет в его квартире. Днем телефон молчал. Звонили Кротову только после 7 вечера, и только по служебным делам. Она знала, что, отбросив все дела, взяв неделю в счет отпуска, он занимается Лесногорской больницей. Знала, что его отстранили от расследования. Чуть ли не подозревают в убийстве Бубенцова. Вот уж о ком вовсе не хотелось думать. Отвращение боролось с жалостью. Конечно, профессиональным киллером бубенцов стать не мог, но связаться с какой-нибудь бандой мог вполне. Он был жаден до денег и неразборчив в средствах. Хорошо стрелял. Так получилось, так совпало. Кому-то показалось удобным послать к ней в качестве убийцы бывшего мужа. Чем плоха версия ревности? Бубенцова припугнули как следует, и он пошел. Остается загадкой, кто выстрелил ему в затылок в последний момент. Лена знала, что не Кротов, хотя, окажись он на месте неизвестного ангела-хранителя, сделал бы то же самое. Но кто? Кому она нужна, кроме Сергея Кротова? «Просыпайтесь, пристегнитесь, пожалуйста». Самолет летел до Нью-Йорка с двумя посадками. Первая была в Шенноне, в Ирландии. Стояла глубокая ночь. Лил ледяной дождь, завывал ветер. Быстрые косые капли высвечивались блуждающими лучами прожекторов на несколько мгновений и тут же исчезали во мраке. От этого в здании аэропорта было особенно уютно. Маленький конопатый пограничник улыбнулся Лене. «Добро пожаловать в Ирландию, мэм. Не люблю ноябрь. Скверная погода». В огромном зеркале Лена увидела свое отражение во весь рост. Она всегда выглядела моложе своих лет, не прилагая к этому никаких усилий. Просто в лице и во всей худенькой фигурке было что-то неуловимо юное, даже детское. Выпирающий живот не сделал ее массивной и тяжелой. «Интересно, разнесет меня после родов, как многих, или я останусь такой же тощей?» Лена расстегнула заколку, и длинные темно-русые волосы упали на плечи. Достав из сумочки щетку, она вдруг заметила рядом со своим отражение высокой красивой блондинки. Что-то было в ней знакомое. Совсем недавно Лена где-то видела это лицо в обрамлении коротких светлых волос. «Кажется, эта девушка рекламировала жвачку», — рассеянно отметила она. На долю секунды их глаза встретились. «Нет, не жвачка. Вообще не реклама, что-то совсем другое». Лене показалось, что девушка тоже узнала ее. Узнала и тут же исчезла, растворилась в праздной транзитной толпе. Следующая посадка была в Канаде, в Калгари. Опять пришлось выходить из самолета и в совершенно уже сонном состоянии полтора часа слоняться по транзитному залу аэропорта. Поспать за все 16 часов полета так и не удалось. Без конца разносили еду и напитки. Блондинку Лена так и не увидела больше. Ни в аэропорту, ни в самолете. Свете доводилось бывать за границей, и не раз, но в Америку она попала впервые. Не меньше получаса Боинг кружил над аэропортом Кеннеди, не мог сесть из-за сильного ветра. Света немного волновалась. Кончилась 16-часовая передышка. Начинается работа. Еще несколько минут можно посидеть, расслабленно откинувшись на мягкую спинку кресла и закрыв глаза. Нью-Йорк начался длинным серым туннелем. Толпа пассажиров медленно сочилась сквозь него и выплескивалась к стойкам пограничного контроля, где тут же застывала в извилистую очередь. Вдоль металлических парапетов сновали бодрые негритянки в униформе и механическими голосами выкрикивали «Next, please!». Очередь двигалась довольно быстро, пограничники лишних вопросов не задавали, и уже через 20 минут Света вышла в зал аэропорта. Встречавших Полянскую она вычислила почти сразу и удивилась. Типичные российские братки, побритые затылки, тупые квадратные рожи, кожаные куртки, широкие приспущенные штаны, у одного зеленые, у другого вишневые. Один заметил в толпе Полянскую и довольно громко произнес «Она!». Оба тупо и тяжело уставились на Лену. Света напряглась. Вот пальнут прямо сейчас, и она ничего не сделает. Начнется суматоха, в которой они запросто успеют смыться. Но с другой стороны, это все-таки аэропорт, полно полиции. Вряд ли они... И тут рука одного из братков скользнула под куртку. В ту же секунду Света подскочила к бандиту почти вплотную, положила ладонь на рукав его куртки и, зазывно улыбнувшись, произнесла: «Мальчики, не меня ли вы встречаете?» Братки даже вздрогнули, хором выругались, но, взглянув на Свету чуть внимательней, смягчились. Еще бы! Перед ними стояла красотка экстра-класса, прямо как с рекламы. А красота, как известно, — это страшная сила. В видеотеке Андрея Ивановича были все фильмы с участием его любимой актрисы Фаины Раневской. Совсем недавно, перед самым отъездом, он смотрел старую комедию «Весна». Когда героиня Раневской Маргарита Львовна произнесла, примерив шляпку, «Красота — это страшная сила», Андрей Иванович весело подмигнул Свете. «Запомни, девочка, эту замечательную фразу. Она тебе очень пригодится». «Ну что, мальчики, не меня?» Света переводила взгляд с одной рожи на другую. «Да мы это, в натуре...» Замямлил тот, что был в вишневых штанах. «Вы, наверное, братья». Света все не убирала ладонь с кожаного рукава. Крепкая накачанная рука, жившая в кожаном рукаве своей отдельной жизнью, так и не выныривала из внутреннего кармана куртки. Света чувствовала под ладонью окаменевшие мускулы. «Ну что же», — вздохнула она, — «очень жаль, что вы не меня встречаете. Вы такие красивые мальчики. А красота — это страшная сила. Угостите меня хотя бы сигареткой. Мои еще в самолете кончились». Каменная рука вынырнула, наконец, и в ней оказалась всего лишь пачка Камела. «Напрасно я запаниковала», — подумала Света, прикуривая. «Не собирались они сейчас стрелять. Лбы, конечно, тупые, но не до такой же степени. Однако Полянскую они, кажется, потеряли. Ишь, засуетились». Братки, отпрыгнув от Светы, встали спинами друг к другу и забегали глазами по толпе. А Лена, между тем, нежно обнималась с благообразным, щегольски одетым стариком-американцем. И Света услышала: «Стивен, дорогой, как я рада тебя увидеть!» И тут кто-то осторожно тронул Свету за плечо. Она резко оглянулась. Маленький, пухлый, узкоплечий человечек с розовой потной лысиной и кругленьким детским носиком строго и укоризненно смотрел на нее. «Мистер Брэдли!» — улыбнулась Света. «Здравствуйте, Светлана!» — ответил он мрачно. Девиз американцев — «Keep smiling!» Но в этом Брэдли, вопреки его клоунской внешности, отсутствовала даже обычная американская улыбчивость. Маленькие зеленоватые глазки были холодны и колючие. «Я провожу вас до машины. Там вы найдете оружие и карту города. Мой телефон запоминайте наизусть, записывать не надо. Обращаться ко мне можно только в случае крайней необходимости». Брэдли подвел Свету к маленькому опелю шоколадного цвета, протянул ключи. «Человек, встретивший вашу подругу, — тихо продолжал он, — приехал на зеленом форде, а те двое русских ублюдков, с которыми вы успели побеседовать, сейчас садятся в красный джип. Я поеду за вами на расстоянии, потом подожду, пока вы снимете жилье по соседству от вашей подруги. Все, поехали». Света увидела, как со стоянки выруливает зеленый, старый, солидный, похожий на своего хозяина, Форд Стивена. Эстакада под колесами была идеально гладкой, будто вылизанной. Опель оказался чудной машиной. Он несся мягко и легко, почти не касаясь колесами земли. Света следовала за джипом с братками, иногда обгоняла его, особенно на светофорах. За окнами мелькал какой-то нищий негритянский район. Одинаковые многоквартирные дома из красного кирпича сменились рядом низеньких, прилепившихся вплотную друг к другу лачуг. Вероятно, лачуги строились когда-то как добротные частные дома, но теперь пришли в полную негодность. Фасады были исписаны витиеватой цветной галиматьей, окна или выбиты, или заколочены облезлыми ставнями. Вывески магазинов и закусочных висели на одном гвозде или валялись на земле. Прямо на асфальте сидели чернокожие люди, курили, пили из горлышка, просто смотрели перед собой. А под колеса летели обрывки газет, пластиковые мешки, пустые банки и картонные упаковки. На одной из таких улочек стояли в ряд огромные, ярко раскрашенные, гуттаперчевые фигуры собак, кошек, известных актеров, музыкантов, политических деятелей. Здесь были Шварценеггер и Мадонна, английская королева и папа римский, Ельцин и Клинтон и многие другие. А перед всем этим матрешечным великолепием восседал необъятно толстый негр, почему-то голый по пояс. Он размахивал руками и выразительно колыхал своим жирным животом, зазывая покупателей, а порой делал какой-нибудь непристойный жест вслед стремительно промчавшейся машине. Бедный район закончился резко, без всякого перехода. Сразу за лачугами начались приличные чистенькие кварталы с вылизанными двухэтажными домиками, сверкающими витринами супермаркетов и кафе. И люди здесь были чистенькие, улыбчивые, с собачками и детскими колясочками. Потом Света заметила, что в Нью-Йорке все обрывается и начинается сразу, без переходов. Кончается грязь, начинается чистота. Бедный квартал сменяется благополучным. Нет оттенков, нет середины, только яркие контрастные тона. Как будто каждая деталь пейзажа, каждая черта человека стремится к своей абсолютной завершенности. Чудовищно толсты толстяки и неправдоподобно красивы красавицы. Если улица бедна и грязна, то до полного омерзения. Но зато чистый богатый квартал вопит о своей чистоте и богатстве каждым квадратным сантиметром мостовой, каждой дверной ручкой. Именно в таком квартале остановился Форт Стивена. Света всю дорогу поглядывала в карту Нью-Йорка, которую разложила на соседнем сиденье, и сейчас поняла, что находится в центре Бруклина, неподалеку от знаменитого Бруклинского моста. Джип, в котором сидели братки, только слегка притормозил у большого трехэтажного дома Стивена и медленно поехал дальше. Из-за поворота выскользнул бледно-голубой «Вольво» мистера Брэдли и тут же на углу остановился. Света рассчитала, что в ближайшие час-полтора Полянская никуда из дома не выйдет. Ей же надо принять душ, отдохнуть немного. Остановив первого попавшегося прохожего, она спросила: «Где здесь ближайшая гостиница?» Прохожий, толстяк лет 50, нес на руках, одетого в курточку, шапочку и сапожки, белого карликового пуделя. И пудель, и хозяин оказались весьма словоохотливыми. Пес приветливо затявкал, а дядечка еще более приветливо заговорил: «К сожалению, мэм, приличной гостиницы поблизости нет, но в доме через дорогу сдают студию. Там просторно, чисто, хозяева мои друзья, очень приятные люди. Такой красивой леди, как вы, там будет хорошо, а главное, не слишком дорого». Через минуту толстяк уже звонил в дверь трехэтажного, чистенького, как будто пряничного домика, на котором красовалась кокетливо разукрашенная табличка «Сдается студия». На звонок вышла женщина чудовищной толщины в шортах и в майке. Ее необъятные телеса мягко заколыхались на холодном ноябрьском ветру. «Привет, Сьюзи! Как поживаешь? Выглядишь великолепно. Эта молодая леди хочет снять студию. О, я страшно рада. Спасибо тебе, баб. Проходите, мэм. Вы актриса или фотомодель? Как вас зовут? Как вы поживаете? На какое время хотите снять студию? Голос у Сюзи был тоненький, детский, и это смешно контрастировало с ее внушительной комплекцией. Студия оказалась небольшой однокомнатной квартиркой с отдельным входом. Свету здесь все устраивало, особенно то, что из окон маленькой кухни отлично просматривался дом Стивена. В 1989 году, по заданию одной крупной газеты, Лена брала интервью у американского советолога, профессора Колумбийского университета. Россию он посетил впервые за свои 70 лет, из которых 50 занимался именно ею. Предчувствуя, что советология очень скоро станет мертвой наукой, профессор решил блеснуть напоследок. Он попросил Лену перевести несколько глав его книги. Книга называлась «Апокалипсис по-русски». На 500 страницах профессор обстоятельно доказывал, что большевизм лежал в основе русского национального характера еще со времен Ярослава Мудрого. Главы Лена перевела, но осмелилась потом высказать 70-летнему советологу свое согласие с основными постулатами его монументального труда. Профессор не обиделся, а наоборот, загорелся идеей продолжить эту дискуссию в стенах Колумбийского университета. Через неделю после его отъезда Лене пришло официальное приглашение для чтения ряда лекций в Колумбийском университете. К лекциям Лена готовилась тщательно и серьезно, но в первый свой приезд, на первой же встрече со студентами и преподавателями обнаружила, что никакая подготовка не нужна. Нужны хорошо подвешенный язык и абсолютная раскованность. Все напоминало вечеринку. Сидели на столах и подоконниках, без конца что-то ели и пили, наперебой задавали самые невообразимые вопросы. Например, какой процент российских женщин вовлечен в международное феминистское движение? Или как сегодня в России относятся к творчеству революционных поэтов? И правда ли, что поэт Маяковский не покончил с собой, а был убит? В одной и той же аудитории уровень знаний о России мог колебаться от нулевого до вполне приличного. Какая-то седовласая преподавательница подходила к Лене и совала ей в рот домашнее печенье, которое испекла специально для гостьи из голодной России, где по нищим городам бродят медведи, мужики в лаптях и сотрудники КГБ с автоматами. После первой поездки Лену стали приглашать регулярно. Каждый раз ей оплачивали дорогу и платили довольно щедрые гонорары за лекции. Она считала эти поездки совершенной халявой, но, в общем, кривила душой. Не так уж просто на 2-3 часа завладеть вниманием жующей аудитории. Сейчас, выйдя из подземки на станции Колумбийский университет и стоя у перехода через площадь в ожидании зеленого, Лена пыталась настроиться на первую лекцию и не могла. Не было ни легкости, ни раскованности. Она устала и хотела спать. Сказывался 16-часовой перелет и бессонные сутки. Загорелся зеленый. Лена в задумчивости побрела по переходу. Когда она оказалась на середине широкой Колумбиан Сквер, кто-то вдруг схватил ее сзади за плечи и оттащил назад. В этот момент прямо перед ее носом пронесся на дикой скорости алый ягуар и скрылся за поворотом. Лена чуть не упала назад, на того, кто все еще держал ее за плечи. Обернувшись, она увидела незнакомую девушку в круглых затемненных очках и кожаной кепке, из-под которой свисали длинные черные волосы. «Спасибо вам большое!» — Оправившись от шока, Лена улыбнулась девушке. «На здоровье», — ответила та и улыбнулась Лене. Послышался вой сирены, по площади промчалась полицейская машина, вероятно, за алым ягуаром. Войдя вслед за Полянской в один из корпусов Колумбийского университета и поднявшись на тот же этаж, Света огляделась в коридоре и направилась к дамскому туалету. Она заперлась в кабинке, сняла очки, парик и кепку, спрятала все это в сумку, потом вышла, расчесала перед большим зеркалом свои короткие белокурые волосы и осведомилась у студентки-китаянки, мывшей рядом руки, в какой аудитории будет читать лекцию русская журналистка.